Глава 14. Говорят, полукровки не умеют обращаться. Из-за смешения крови магические потоки нарушаются, блокируя возможности тела. Я знала это со слов Иней, вместе с ней читая сказки и предания драконов. Зачастую они спасали всех за счет своей смекалки, магического потенциала и хитрости. Только так, без помощи зверя. Лорд Радкар не скрывал, что он бастард. Старший сын мудрейшего, рожденный еще до законного брака. Плод влюбленности молодого дракона в человеческую женщину. Ректор был сполна одарен магически, умен и изобретателен. За свою жизнь успел повоевать, участвовал в уничтожении теневиков, всячески помогал друзьям и тем, кого считал своими подопечными. Безвозмездно. Просто потому, что мог. Когда я только-только очнулась, без сил и памяти, весь мир казался мне опасным и страшным. Первый скачок на ручке к лорду Радкару чуть не довел до истерики. Я совру, если скажу, что не боялась его. Большой мужчина с внимательными мшистыми глазами и гранатовыми волосами вызывал ужас. Но чем больше я узнавала про своего дракона, тем сильнее его уважала. Страх перерос в разумное опасение, а затем незаметно в восторг и полное доверие. Что бы ни думал сам ящер, а я ему доверяла. Всецело и безгранично. Он стал для меня точкой опоры в этом большом и непонятном мире. Да, иногда рычащий и ругающийся, но всегда приходящий на помощь. Полукровки не умеют обращаться, но лорд Радкар являлся исключением. Его сила была настолько велика, что смогла раздуть магические каналы и пустить столь нужную энергию по венам. Создать самое прекрасное существо, которое я когда-либо видела — гранатового дракона. Именно он смотрел с многочисленных маг-экранов, плавно изгибаясь в воде. Выслеживал гиену, посмевшую напасть на учениц Академии. Он был восхитителен в своем величественном великолепии и ужасен в мощи и ярости. Бестия, узрев нового противника, на миг замерла, выпучила глаза и поплыла в обратную сторону. «Догоняй! Уйдет же!» Крики раздавались с разных сторон, но ректор не спешил выполнять наставления студентов. Он чувствовал то же, что и я. Еще одно существо. Гораздо, гораздо страшнее измененной гиены. Эта тварь не спешила вылезать. Примерялась, оценивала и ждала мига, чтобы броситься. От осознания этого... Нет, не осознание, ощущение. Меня пробрала дрожь. Я дернулась вперед, сама не зная зачем. Помочь, спасти, защитить. Такие глупости. Но мне действительно было страшно за дракона. Именно за него. И я никак не могла объяснить это жуткое ощущение надвигающейся беды. «Дарина!» Позвал Йен, пытаясь развернуть к экранам спиной. Но я не далась. Мне нужно видеть. Нужно знать, что с лордом Радкаром ничего не случится, что предчувствие — всего лишь нервная реакция на все случившееся, что... Оно напало со спины. Огромное, лишь немногим меньше дракона. Жуткое, черное, непонятное. Я не могла рассмотреть тело, лишь отвратительную лысую голову с огромным зубастым ртом. Наблюдала, как клыки раз за разом вгрызаются в чешую дракона и рвут ее. Это казалось невозможным. Все знали, что драконья кожа непробиваема. Но я видела то, что видела. Тварь рвала моего дракона, обвивая длинным телом с тонкими когтистыми лапами. Бурые пятна расплывались причудливыми узорами в водной толще, перекрывая обзор кристаллом, мешая мне понять, что с ректором. «Нет!» — выдохнула я хрипло и дернулась вперед, но Карфин удержал. «Нет!» Не крик, скорее хрип, из самой глубины души, из самого сердца. Никто не слышал его, тварь так тем более. Однако она остановилась. Замерла, слепо глядя в один из кристаллов. Прямо на меня. Только на меня. Но этого мига хватило дракону, чтобы извернуться и вцепиться своими когтями в обсидиановое тело, пробить насквозь, вырывая куски плоти, схватить зубастой пастью беззащитную шею и сомкнуть челюсти, обрывая жизнь неизвестного существа. И мне бы радоваться, но я неожиданно почувствовала боль. Словно тонкая нить, натянутая между мной и бестией, лопнула. Отдача пришлась на грудь, выбивая воздух. Я беспомощно осела на пол, а Йен опустился рядом, продолжая держать за плечи. Кажется, у меня что-то спрашивали. Не знаю, не слышала. В голове шумело, а перед глазами стояла красная пелена. Сделать глубокий вдох получилось не с первого раза. Но зато, когда смогла, обнаружила себя на руках у бегущего рыжего. «Ривар!» — позвала негромко, но оборотень вздрогнул и замедлился. «Фух, очнулась! Не пугай меня так больше!» «Прости, мне внезапно стало плохо. Кажется, я перенервничала». «Не знаю, нервы это или еще что, но кровь из носа хлестала знатно. Еле остановили». «Спасибо», — кивнула я. «А куда ты меня тащишь?» «К целителям. Пусть проверят, в чем дело». «А-а-а! К целителям это хорошо. Туда мне действительно надо». «А остальные где?» — аккуратно поинтересовалась я. «Остальные в зале с Йеном. Когда ты начала падать, он влил в тебя остаток своего резерва и тоже свалился в обморок». «Ох, а почему он не с нами? Ему ведь тоже надо к целителям». «Не надо. Магическое истощение лечится зельями и артефактами. У ребят есть все для оказания первой помощи. Не переживай, он выкарабкается. Сейчас важнее проверить тебя». «Да я хотя бы сама пойду. Мне уже лучше, правда?» «Цыц, козявка!» — шикнул на меня оборотень и понес дальше. У целителей оказалось многолюдно. Перепуганные и перенервничавшие русалки сидели на кроватях, завернутые в пледы. Рядом с ними суетились студентки старших курсов, вливая успокоительные и восстанавливающие зелья. Увидев на руках оборотня ведьмочку в залитом кровью платье, профессор Нивар эмоционально выругался, а затем кивнул на одну из больничных коек, куда меня изгрузили. Скромно положив ладони на колени, я ждала, пока меня осмотрят, подлечат и оставят приходить в себя. Когда целитель отвлекся, а Ривара привлекли к полезному делу, я встала с кровати и вышла в коридор. У стола медсестры приметила шкафчик с зельями и направилась к нему. Не знаю, зачем. Я в снадобьях совсем не разбиралась, но руки сами взяли несколько склянок с разных полок и спрятали в карманах. Все это происходило без моего участия, словно разум разделился на две части. Взяв все нужное, по мнению кого-то неизвестного внутри, я отправилась в общежитие. Преподавательское. Ноги уверенно несли мимо взбудораженных студентов и хмурых профессоров. Вверх, в знакомую комнату, выделенную одному не в меру храброму дракону. Я знала, что он не пойдет к целителям. Никогда не ходил. Иний неоднократно ругалась по этому поводу, когда брат возвращался с очередной заварушки с ранами. Лорд Радкар, как истинный мужчина, предпочитал терпеть боль, отмахиваясь лаконичным «само заживет». Чаще всего оно действительно заживало само, но в этот раз все было иначе. Стоило открыть дверь, как в нос ударил противный запах. Не гниение, но чего-то похожего. Сладковатого, гнилостного. Чем ближе я подходила к спальне, тем отчетливее становилась вонь. Шагнув в покое, я никого не увидела, но шум воды подсказал, где искать раненого. Оглядевшись, я облегченно выдохнула и подошла к столику, на котором находилось то, что нужно. Содержимое одной из принесенных склянок отправилось в стакан. Щедро разбавив лекарство водой, отставила в сторону. Это внутрь. Остальное стало наливать прямо в графин, а губы сами шептали что-то неразборчивое. Смешивала, шептала, снова смешивала, пока содержимое графина вдруг не вспыхнуло золотым светом, а затем мягко засияло в сгущающихся сумерках. «Мелкая?» Удивленный несколько хриплый голос отвлек от созерцания дела рук своих. Медленно обернувшись, я сглотнула вмиг ставшей вязкой слюну. И не потому, что дракон был полуобнажен, и единственной вещью, сохранявшей видимость приличий, оказалось полотенце на бедрах. Это как раз не смущало, прошло мимо сознания. Все внимание было приковано к жутким кровоточащим ранам, красным, воспаленным и источающим гнилостный запах. «Дарина, тебе не стоит здесь находиться. Сегодня я...» «Как раз мне только и стоит», — оборвала ректора и, схватив стакан, приблизилась к нему. «Пейте». «Что это?» — нахмурился ящер. «Яд. Чтобы не мучились». Хмыкнув, он взял протянутый стакан и осушил его одним махом. Удовлетворенно кивнув, я отобрала пустую посуду и вернулась за графином. «Садитесь на стул. «Чудо, со мной все хорошо», — неубедительно произнес мужчина, вызывая желание стукнуть его чем-нибудь тяжелым. «Бессознательное тело действительно легче лечить». Кажется, лорд Радкар что-то понял по выражению лица. Медленно опустившись на стул и слегка поморщившись, дракон задумчиво уставился на меня. Приготовленные растворы и одна из тканевых салфеток пошли в дело. Обильно смочив ткань, я принялась осторожно обрабатывать спину. При соприкосновении края ран пенились и шипели, вызывая тихое рычание ящера. Конечно, больно, но так было нужно. Я старалась дуть, чтобы он не мучился, но свои пытки не прекращала. Раны нуждались в чистке от яда аспида. Да, именно аспида. Это название всплыло на подкорках сознания, подсовывая образ жуткой бестии из мифов. Забытых существ, способных убивать драконов. «Почему?» — спросила шепотом, чтобы хоть как-то разогнать гнетущую тишину. «Что именно?» «Почему вы не пошли к целителям? Пара часов, всего пара часов, и вас бы не стало!» «Мелкая, не драматизируй!» — сквозь зубы произнес ректор, стараясь не стонать от боли. «Это всего лишь укусы!» «Это укусы аспида, лорд, и вы это прекрасно знаете!» «Я знаю!» Медленно отозвался ящер, поворачивая ко мне голову и внимательно разглядывая. «Но откуда об этом знаешь ты?» «Без понятия. Само всплыло в памяти. Как и состав антидота. Кажется, что-то из прошлого». «Возможно», — медленно произнес дракон, следя за тем, как я обошла его и принялась обрабатывать грудь. «А еще я точно знала, что в озере кто-то есть. Почувствовала». «По этому платье в крови?» — спросил он, хмуро разглядывая бурые пятна. «Нет, кровь пошла в тот момент, когда вы убили бестию. Когда я приказала ей замереть, а вы убили. Словно натянутая между нами нить лопнула, и отдача горячей кочергой перемешала мозг. Отвратительное ощущение». «Да, сравнение тоже так себе. Тебе надо читать больше романов». «Уж как умею», — возмутилась я, но затем догадалась. «Пытаетесь меня отвлечь?» «Чудо, не лезь в это». «Я не хочу. Правда, не хочу. Но оно само снова и снова меня настигает. Я стараюсь держаться подальше, пытаюсь не обращать внимания на свои сны и мысли. Но получается не очень. Что со мной, лорд Радкар?» «Хотел бы я знать, маленькая». Шершавая рука коснулась лица, слегка погладив. От этой нехитрой ласки я прикрыла глаза, наслаждаясь мужским теплом. Опустившись на колени, я продолжила дело по спасению нашего ректора. Рельефный живот с красивыми мышцами. Девочки называли их кубиками и пищали от восторга, разглядывая тренирующихся мужчин. Я же видела лишь полосы ран, которые так хотелось стереть. Салфетка, пропитавшаяся насквозь составом, медленно скользила сверху вниз, а за ней и я, слегка дуя, чтобы не так сильно щипало, чтобы сгладить боль. Видимо, моих трудов оказалось недостаточно. «Хватит», — севшим голосом произнес дракон, перехватывая мою руку и останавливая на линии полотенца. «Но я еще не все обработала», — произнесла возмущенно, глядя на мужчину снизу вверх. «Дальше я сам», — отрезал лорд Радкар, отбирая салфетку. «Почему? Вам же больно двигаться». «Дарина, я понимаю, что ты ничего не помнишь и не можешь адекватно оценивать реальность, поэтому просто поверь на слово. Лучше я обработаю сам. И умоляю, если вдруг в твою хорошенькую голову придет идея полечить еще кого-то мужского пола, сначала ты позовешь меня. Договорились?» «Хорошо». Медленно кивнув, я пыталась разгадать выражение лица ректора. Блеск в мшистых глазах. Румянец на щеках, учащенное дыхание. Неужели я не успела, и яд подействовал на организм? «Вам плохо, лорд Радкар?» «Можно сказать и так», — хмыкнул мужчина, отнимая графин. «Иди в гостиную, чудовище. Попроси домовушку принести пирожков. Я голодный, как дракон». «Да, конечно». Выскочив в соседнее помещение, я тихонько позвала. «Тетя Милада!» «Что, миленькая?» — спросил бытовой дух, выплывая из стены, но, увидев меня, резко замер, «Ох-охонюшки, это откуда? Это как? Это кто?» Я проследила за взглядом женщины и вздохнула. Кровавые пятна на платье смотрели страшно и вызывали множество ненужных вопросов. «Сейчас позабочусь о ректоре и побегу переодеваться». Это я перенервничала, и кровь пошла носом. «Не страшно, целители уже все поправили. Тётя Мелада, помогите, пожалуйста. У меня дракон после ранения голодный и несчастный. Можно ему каких-нибудь пирожков?» «Видела Горемычного, как бросился в воду девонек спасать. Как твари рвал. Страшно это было, страшно. Куда дракону после таких ранений пирожки? Ему мясо надо для восстановления». «А где мне его достать?» «Сейчас все принесу. Ты запоминай, миленькая, чем своего дракона подчивать, чтобы не зверел зазря». «Ага», — кивнула растерянно спине домовушки. Она появилась 5 минут спустя, левитируя за собой несколько внушительных подносов с едой и свертков с одеждой. От каждого блюда, прикрытого крышкой, шел невероятный аромат. Наверное, именно запах вынудил ректора покинуть покои. Он успел одеться, скрывая от меня результаты лечения, чем заставил хмуриться. «На-ка, ведьмочка, иди помойся и переоденься. Не делай это ходить в грязном платье». Вопросительно посмотрев на ректора и получив в ответ одобрительный кивок, я подхватила свертки с одеждой и убежала в ванную комнату. Мне самой хотелось смыть следы страха и ощущения безысходности. Горячие капли ласкали озябшее тело, а пар пробирал до самых костей. В свертке обнаружилось белье, моя чудесная пижама, а еще забавные мохнатые тапочки и теплый халат. Одевшись, я вернулась в гостиную, надеясь урвать хотя бы кусочек еды. Зря спешила. Ректор сидел и беседовал с домовушкой, терпеливо дожидаясь моего появления. Стоило сесть напротив, крышки слетели с блюд, демонстрируя кусочки запеченного мяса с овощами, золотистого картофеля, свежего ароматного хлеба и разносолов. Подманив к себе одну из тарелок, лорд Радкар положил в нее всего и побольше, а затем протянул мне. Дара приняла с благодарностью, чувствуя, как просыпается зверский аппетит. «Ну и кто из нас здесь дракон?» Пока ели, обсуждали нейтральные темы. Но стоило только отставить тарелку, как ящер задал вопрос, на который у меня не было ответа. «Чудо, как ты смогла создать зелье? Оно ведь крайне капризное, но действенное». «Не знаю. По наитию, наверное. Я очень хотела вас спасти, и вот. Что-то сделала, но сама до конца не поняла, что именно». «Спасибо, Дарина. Действительно большое спасибо, что подумала обо мне. Пришла, позаботилась. Для меня это очень важно». «Вы бы сделали для меня то же самое». «Надеюсь, что не придется, и мы избежим новых покушений». «Я тоже надеялась. Но, как показали дальнейшие события, зря».